Полный ход. Сальватор приехал на рассвете. Кристо, с лицом выражавшим огорчение и преданность, сказал, поздоровавшись с доктором: «У нас случилось несчастье». «Что с ним?» — нетерпеливо спросил Сальватор. «Его украли и увезли на шхуне. Я...» — Сальватор пристально посмотрел в лицо Кристо. «Об этом ты подробно расскажешь мне после. Иди за мной». Не отдыхая и не переодеваясь с дороги, Сальватор вышел из дома и быстро пошел в сад. Кристо едва поспевал за ним. У третьей стены их нагнали два негра. На воде Кристо увидел небольшую подводную лодку. Сальватор, Кристо и два негра вошли в нее. «Ты знаешь, куда направились похитители Ихтиандра?» «Вдоль берега на север», — ответил Кристо. «Откуда ты знаешь это?» «Я описал моему брату шхуну, которая похитила Ихтиандр в заливе, и брат признал в ней медузу, Педро Зуриты. Зурита, вероятно, украл Ихтиандр для ловли жемчуга». «Полный ход!» — отдал Сальватор приказ. На шхуне медуза... Ихтиандра не нашли. На ней вообще не было ни одного человека. Ихтиандр вернулся домой только через два дня.